Однажды она нашла своего мужа, который не был жены. Где она нашла своего мужа? Не знаю. Это пока я не родился. А, ну давай, продолжай. Его звали Рафу. Ага. Твой муж. Да. Дальше уже вот ты будешь... Дальше уже они поменяли. А потом она что-то живот распускает. То есть становится толстым. Ага. А потом папа подумал, кто-то ест там. Там кто-то есть. И пошли в роддом, и оказывается, было. Есть кто-то. Кто? Алям. Ага. Был мальчик. Мама назвала его Алям. Угу. Алям так призничал, даже обед не хотел есть. Это как он... родился сразу? Нет. Когда наверное принял. Точно. Это было, когда Джохан родилась. Дальше. Дальше мама снова вот становится толстым. Угу. А папа опять подумал, кто-то есть. И оказывается, ей была девочка там. Мама назвала ее Джохан. Угу. Почему мама? Мы с папой вместе вас называли. А, папа, а быть вы признали? Мы советовали, что называли. А кто лучше сказал имя девочки? Мы вместе посоветовались и назвали. Подумали, что Джохан. Ее называли Джохан. И отличное имя было. Потом? А дальше... 26 мая наступил, и вот сейчас становится огромный животик. И? Ой, я иду в нашей резине. Алям так капризничал, но надо не хотел есть. Вдруг в 26 мая... Большой живот был у мамы, и опять кто-то был есть, подумал папа, и опять они пошли его есть. И она даже всех пригласили в дом. И потом они пошли домой, и все заокали, сам я заплакал. Дальше мама так сделала. Муслимочку они плачут, тирогнут сиську. А сам сиську я укусил. Какой ужас. Все, вот сказки конец. Нет. Послушал, молодец. Нет. Нет. Дальше папа повзрослел. Стало почти 6 лет. Я уже смотрю футбол. Дальше я очень много всего теперь могу. Дальше тебе пора спать. Спокойной. Нет. Ночи.